Но Джессика слабо улыбнулась, поблагодарила Габриэль и сказала, что не сможет, во всяком случае, не теперь, хотя бы ей этого очень хотелось. Габриэль не упрашивала ее, поскольку Джессика казалась расстроенной и думала о чем-то другом. Несколько минут ностальгических воспоминаний и объятий, и Габриэль уехала, села на часовой поезд и продолжила путь домой. А дома я уже поджидал импресарио. «Я чуть с ума не сошла», — вздохнула мисс Боннер. «Этот мерзавец прилетел из Нью-Йорка, спеша опередить меня. У него были полны руки билетов и контрактов. Совершенно неожиданно передо мной открылась блестящая возможность, — сказал он, — совершить большое турне по Южной Америке и Европе. Такого шанса ждут годами». Я пыталась пожаловаться на усталость, но он был неумолим. Короче, я даже не распаковала вещи. Той же ночью мы были в Нью-Йорке, а там мой импресарио посадил меня на самолет во Флориду. В Майами я еще раз сделала пересадку и полетела в Южную Америку. У меня не было времени даже дух перевести. Вот так я и не узнала, что во время моего перелета на другой континент Джессика скончалась. И позднее, концертируя в Южной Америке, я ничего не знала об аресте ее мужа. Ко времени окончания процесса я уже находилась в Европе. Неподвижно, глядя в темноту, она замолчала. «Письмо!» — мягко напомнил Эллери. Она очнулась. «Ах да, письмо!» После моего спешного отъезда из Монреаля она догоняла меня несколько месяцев. Ничего не зная о моем турне, Джессика, естественно, адресовала его в Монсьель. Глупая служанка переправила его по неверному адресу в Южную Америку. Вот оно и несло за мной по всей Южной Америке и Европе, пока не настигла в Праге. Но и тогда я еще не знала о смерти Джессики. Я хотела сразу же ответить на письмо, объяснить свой неожиданный отъезд, но те дни были очень плотные, и прошла целая неделя. В это время я узнала печальную новость. «Каким образом?» — перебил прокурор Хендрикс. «Случайно мне попался номер парижского вестника, и в нем я прочитала о происшествии в Райтсвилле, о том, что Боярд Фокс только что осужден за убийство своей жены, Джессики Фокс. Маленькая заметка, без каких-либо деталей. В ней не указывались ни даты, ни способ убийства, всего несколько строк. И я никак не связывала свой приезд в Райтсвилл с гибелью Джессики. Узнав, что Джессика умерла и похоронена, я настолько упала духом, что отменила оставшиеся выступления в Праге. После этого я пела уже только в Вене, в Венской опере. Взгляд ее блуждал в прошлом. Конечно, я не писала. Кому бы я могла написать? А после этого... Но я сохранила письмо Джессики. Столько всего произошло. Но оно сохранилось у меня, как память о друге. Габриэль достала из сумочки сложенный конверт и передала его Эллери. Он включил на веранде еще один светильник и жадно впился в письмо глазами. Прокурор Хендрикс и шеф Дейкин читали у него из-за плеча. «После этого», — пробормотала Габриэль Боннер, — «потоп». «Извините, о чем вы, мисс Боннер?» — спросила Линда, разрываясь между письмом и пленившей ее гостьей. Певица пожала плечами. «Это не совсем то, что можно слушать славным юным девушкам, как вы. Забудьте». «Нацисты?» — спросил капитан Фокс. Она кинула его взглядом черный глаз. «Да, капитан Фокс. Я лишь на днях вернулась домой в Канаду из немецкого концлагеря. Тем немцам не нужно искусство. Разве что картины, живописующие толстых женщин. Мне повезло гораздо больше других. Удалось сбежать. В Монреале совсем недавно. Там так спокойно. Но вы вернетесь на сцену, мисс Боннер, — спросила Линда, — когда отдохнете?» Габриэль улыбнулась. «Разве что в качестве пианистки». «Пианистки? Я не понимаю. Нацистские хирурги сделали мне небольшую операцию на горле», — сказала певица. «Они решили, что это хорошая шутка». Прокурор Хендрикс откашлялся. «Мы чрезвычайно вам благодарны, мисс Боннер. Вы специально приехали». Поскольку она не торопилась отвечать, он резко повернулся к Эллири и сказал: «Давайте дальше, Квин». Но Эллири смотрел на певицу. «Простите, мисс Боннер, Если бы вы мне сказали... Неважно, мистер Квин. Пожалуйста, не думайте обо мне. Спасибо. Он похлопал по конверту, обращаясь к остальным. Доктор Уиллоби рассказывал, что это письмо Джессика писала, когда он зашел к ней на следующий день после случая с виноградным соком, а вечером она умерла. Она попросила доктора отправить его вместе с другой корреспонденцией, счетами и прочим. Вероятно, доктор Уиллоби даже не взглянул на конверт, а просто опустил все письма в ближайший почтовый ящик. «Это точно то самое письмо», — веско добавил шеф Дейкин. «Подтверждением служит дата, поставленная ее рукой, и почтовый штемпель», — Эллири сказал. «Позвольте мне прочитать его вам. Мы все должны знать, о чем писала Джессика Фокс своей лучшей подруге в последнее утро своей жизни». Он начал быстро читать. «Габриэль, милая, наверное, ты не ожидала получить от меня письмо так скоро после твоего визита. Я просто должна написать. Во-первых, прошло буквально несколько минут, как твое такси отъехало от нашего дома, и мне опять стало очень плохо. Доктор Уиллоби говорит, что это рецидив. Он переживает, что позволил мне встать с постели так рано после пневмонии, хотя Бог свидетель, я провалялась целую вечность. Конечно, это вызвано волнением, что я наконец встала. Но еще одним обстоятельством, о котором я не говорила никому. Ты знаешь, что могут сотворить с человеком тревога и душевные смятения. Габриэль, дорогая, я все взвесила и переменила решение. Ты не станешь считать меня абсолютно кошмарной особой, если после вчерашнего отказа я все-таки приму твое чудесное приглашение погостить у тебя в Монреале. Мне бы хотелось провести с тобой несколько недель, если ты позволишь. Мне это будет довольно легко устроить. Скоро у Дэви заканчиваются занятия в школе, и он уезжает в лагерь на все лето, поэтому мне не нужно будет беспокоиться о нем. А что до Боярда? Видишь ли, мой муж является частью моей проблемы, и кроме того, он сам твердит, что мне нужно поехать отдохнуть в такое место, где ни дом, ни семья не будут меня тревожить. Ох, милая, у меня возникла самая ужасная проблема. Разговаривая вчера с тобой, я еще не решила, что делать, потому я отказалась от приглашения. Но внезапно почувствовав себя так плохо после твоего отъезда, этой ночью у меня было много времени для серьезных размышлений. Почему-то я увидела все в более ярком свете и поняла, что могу с этим сделать только одно. Я имею в виду свою проблему. Но прежде я хочу, чтобы ты узнала, что именно я решила и почему. Мне нужно знать, согласишься ли ты, обладающий всей мудростью мира, а тебе известно, как я восхищаюсь тобой, Габриэль, согласишься ли ты, что я выбрала единственно возможное решение? Вероятно, это свидетельствует о моей слабости. Я даже думаю, если ты назовешь мое решение неверным, я все равно так поступлю. Но, о, Габриэль, я так надеюсь, что ты дашь мне тот совет, который я хочу услышать. Только что пришел мой врач. Он отправит это письмо на обратном пути, поэтому ты должна получить его завтра. Напиши, или лучше позвони, чтобы я знала, могу ли я приехать. Габриэль, я рассчитываю на тебя. С любовью, Джессика. Да, но я и понятия не имела, что это за проблема, — сказала Габриэль Боннер, глядя во тьму вокруг веранды. Я часто об этом думала. Она решилась, — сказала Эмили Фокс. Она посмотрела на мужа, на Боярда, и перевела невидящий взгляд в ту сторону, где велась в темноте дорога, бегущая с холма. Габриэль Боннер заметила эту сложную игру и задумалась, печальная и мудрая. «Это не имеет значения, Эмили», — хрипло произнес Тальбот. «Уж теперь это не имеет значения, Эмили. Со мной все в порядке, Тальбот». «Мы никогда не узнаем, как решила Джессика», — пробормотал Тальбот. «Может быть, оно и к лучшему». Боярд помолчал, потом наклонил голову. «Да, наверное, ты прав, Тальбот». И Эмили тоже кивнул. Эллири встал, напряженно глядя в опустошенное лицо Габриэль Боннер. «Мисс Боннер, только Рок помешал вам урегулировать это дело 12 лет назад», — напористо заговорил он. «Теперь вы здесь, и от ваших ответов зависят очень серьезные вещи. Мы пришли к выводу, что во время того визита к Джессике, 35-минутного визита, вы выпили немного виноградного сока из кувшина пурпурного стекла, который стоял на кофейном столике рядом с диваном Джессики. Скажите, это верно? Вы пили виноградный сок из того кувшина?» Габриэль Боннер пристально посмотрела на него. «Да». Прокурор Хендрикс подавился и закашлялся. «Можете рассказать нам об этом поподробнее?» — попросил Эллири. В глазах у него заплясали чертики. Габриэль кивнула. «Пока мы там сидели за разговором, Джессика меня спросила, не хочу ли я виноградного сока. Она показала на пурпурный кувшин и сказала, что сок приготовил ее муж вот только что перед уходом. Она выпила целые стаканы, и, по ее словам, это ей прибавило сил. Я ответила, да, хочу». Джессика начала подниматься с дивана. «Я принесу тебе чистый стакан, Габриэль», — сказала она. Но я заставил ее улечься. «Ты не будешь делать ничего такого», — сказал я ей. «Где у тебя стаканы?» Джессика засмеялась и объяснила, где кухня. Я прошла туда, взяла из шкафчика стакан из того же набора и принесла в гостиную. Джессика налила мне виноградного сока. «Из кувшина», — быстро вставил Эллири. «Ну, конечно, мистер Квин. И вы его пили». «Сколько?» Певица пожала плечами. «Она налила полный стакан. Я и выпила весь». Все уставились на нее, как на привидение. «А почему уже мы-то не нашли этот стакан?» — проворчал Дейкин. «Тот, с которого я пила?» Габриэль Боннер засмеялась. «Да перед самым уходом я опять зашла на кухню выпить воды и захватила свой стакан. Я его сполоснула под краном, выпила воды, а потом...» Она снова пожала плечами. «Женщины такие хозяйственные, нет? Я вымыла стакан, вытерла и поставила обратно в шкафчик». Эллири сделал глубокий вдох и сказал: «Мисс Боннер, вы выпили целый стакан виноградного сока из этого кувшина? От этого вам стало плохо?» «Плохо?» Она широко раскрыла глаза. «Да, мисс Боннер, вы сразу поехали на вокзал и сели на часовой поезд. Вам не стало плохо в поезде на пути в Монреаль?» «Да нет же. У вас не болел желудок? Вас не тошнило, когда вы приехали домой?» «Нет». «Может быть, вы почувствовали что-то необычное в работе сердца, мисс Боннер?» «Сердце? Определенно, нет». «Ощутили ли вы заметные изменения в состоянии вашего здоровья, скажем, в течение 48 часов после того, как выпили виноградный сок, налитый для вас Джессикой из темно-красного кувшина?» «Нет, нет и нет, мистер Квин. А почему я должна была это ощутить?» «Потому что, — закричал Эллири, — из-за содержимого этого кувшина один человек был приговорен к пожизненному тюремному заключению». Он шагнул туда, где сидели рядышком Линда и Дэви, оба бледные, как полотно. «Послушайте, Дэви, — сказал Эллири, — я хочу, чтобы вы точно уяснили себе, что я сейчас скажу. Вы следили за нашей беседой с мисс Боннер?» «Да, конечно, мистер Квин». «Ваша мать выпила стакан сока до приезда мисс Боннер. Она сказала об этом, мисс Боннер, что соответствует показаниям вашего отца. Можно сказать и наоборот. Мисс Боннер выпила свой стакан после того, как ваша мать выпила свой. И для мисс Боннер сок наливался из того же кувшина. Это был тот же самый виноградный сок». Дэви подпрыгнул. «Но мисс Боннер говорит, что она не заболела после этого сока, мистер Квин». «Правильно, Дэви. Мисс Боннер на себе испробовала содержимое этого кувшина и не испытала вообще никаких болезненных ощущений. Следовательно, содержимое этого кувшина не было отравлено. До вас дошло, Дэви? Ну, вы все поняли?» «Еще бы!» — завопил Дэви. «В этом кувшине не могло быть ни дигиталиса, ни любого другого ядовитого вещества, что следует из показаний мисс Боннер о состоянии ее здоровья. Однако штат осудил вашего отца за убийство вашей матери на том основании, что яд был дан ей вместе с виноградным соком, находившимся в кувшине, а ваш отец был единственным человеком, который мог положить лекарство в кувшин. Вы это понимаете?» «Понимаю», — сдавленным голосом произнес Дэви. «Папа, они ошиблись. Гарбик, Дейкин, присяжные, судья, все было наоборот, папа. Виноградный сок в кувшине не был отравлен. Значит, ты эту отраву туда не клал. Ты не виновен, как ты и утверждал все это время. И никакой ты не убийца». И капитан Фокс подбежал к отцу и начал прыгать и скакать по всей веранде, как безумный, изредка хлопая отца по костлявым плечам. Боярд оцепенело терпел шлепки сына и посматривал на Эллири. Линда плакала и смеялась, повиснув на Эмили и Тальботе, вроде бы онемевших. Детектив Хауи сидел, разинув рот, как пойманная рыба. Он тоже смотрел на Эллири. «Будь я проклят!» — сказал он. «А ведь он сумел, все-таки раскусил!» Глава 22. Лис виновный. В тот же вечер Габриэль Боннер официально повторила свое заявление в присутствии стенографистки в кабинете прокурора. Подписав заявление, она сказала: «Буду рада лично повторить это заявление, когда и где потребуется, в суде или в других органах власти. Пожалуйста, обращайтесь ко мне в любое время». Шеф Дейкин выделил ей полицейский эскорт до отеля «Аппенхаус», где она собиралась переночевать. Когда эта некрасивая, но величественная женщина уехала, прокурор Хендрикс разворчался. «Все это поразительно, но мы оказываемся в довольно жалком положении. Разумеется, Фокс может настоять на новом процессе. Показания этой Боннер уничтожают старые обвинения, основанные на косвенных доказательствах. На этот раз его обязательно оправдают. Подумать только, 12 лет в тюрьме. А может, всем будет гораздо легче, — предложил выход Дейкин, — если ты, Фил, сообщишь все факты губернатору и получишь для мистера Фокса помилование и что-то вроде общественного оправдания. Да, да, это было бы не так хлопотно. По моей рекомендации губернатор, конечно, это пойдет. Тем более, что заключенный отец первого героя Райтсвилла...» Хендрикс стыдливо взглянул на Боярда. «Ну, конечно, это всего лишь помилование. Я не хочу никому доставлять лишних хлопот, мистер Хендрикс», — медленно произнес Боярд. «Я не хочу пережить новый процесс». Он заметно передернулся. «Я соглашусь на помилование». «Отлично!» Прокурор явно почувствовал облегчение. «Это во всех отношениях удобнее. Весьма великодушно с вашей стороны, Фокс, мистер Фокс. Конечно, пока вы остаетесь на попечении моего ведомства, не забывайте об этом, но в сложившихся обстоятельствах...» Он развел руками. «Ступайте домой, мистер Фокс, и да благословит вас Бог». «Без Хауи», — счел нужным уточнить Эллири Квин. Хендрикс покраснел. «О, да, да, разумеется, без Хауи». На следующее утро, когда Эллири запихивал в чемодан рубашки, послышался тихий стук в дверь. «Входите!» — крикнул он. Это был Боярд Фокс. «О, доброе утро, Боярд! Я вот тут укладываюсь!» Боярд прикрыл дверь. «Да, Дэви, мне сказал мистер Квин, что сегодня вы уезжаете. Дейкин вызвался отвезти меня в Слоукем к экспрессу на Нью-Йорк. Он входит в 1:05. «Мистер Квин!» — нерешительно начал Боярд. «Я пытался поговорить с вами вчера вечером после встречи в кабинете прокурора, но вы исчезли. Мне пора в Нью-Йорк, но я не смог уехать, не повидав своих друзей в этом городе. Семьи Райт и Брэдфорд. Все-таки несколько часов я с ними провел, а вернулся уже около 3 часов ночи. Знаете, я...» — все так же нерешительно проговорил Боярд. «Послушайте-ка», — сварливо произнес Эллири. «Если вы пытаетесь меня поблагодарить и все такое, спасибо». Эллири поднял голову и молча пожал протянутую руку. Отец Дэви сел в кресло-качалку, вытащил из кармана носовой платок и мощно высморкался. Эллири же занялся чемоданом. «Какие у вас планы?» — спросил он между делом. «Планы?» — Боярд посмотрел в окно. «Просто погулять по городу. Поболтать со стариком Финни Бейкером из архива, заскочить к Эллу Брауну, съесть мороженое, выпить газировки, пройтись по магазинам. Когда все формальности будут улажены, вы вернетесь в бизнес?» «Тальбот предлагает». «Это потребует серьезных усилий», — пробормотал Эллири. «После 12-летнего отсутствия...» Боярд выпятил подбородок и бодрым тоном заявил. «Это же мой город!» «Молодец!» С одобрительной улыбкой сказал Эллири. «Но вы зашли ко мне не просто так, конечно». Эллири снова взглянул на него. «Кто убил мою жену?» Спокойно, ровно, отчетливо выговорил Боярд. Прежде чем Эллири успел что-то ответить, снова постучали. Эллири открыл дверь и широко улыбнулся. «Так-так, весь клан Фоксов в сборе». В коридоре стояли Линда с Дэви и Тальбот с Эмили. У всех были торжественные лица. Спикером попытался выступить капитан Фокс. «Мистер Квин, мы не можем выразить это точно, но все разойдите». Сохраняя полную серьезность, они вошли в комнату. Бояр тоже поднялся и встал рядом с сыном. «Как вы теперь себя чувствуете, капитан?» «Здорово. Азот и дрожь в руках исчезли без следа. Всю оставшуюся жизнь вы должны Линде подол целовать самого длинного платья. Обязательно». Линда обняла Эльри и поцеловала. «До сих пор я не могу поверить. Я словно в бреду, Дэви. Не смотри так ревниво». «Кто здесь ревнует? Целуй его еще, Линни». Все рассмеялись, но смех очень быстро стих, и они опять примолкли. Эллири критически оглядел всю группу. Тальбот поковырял ногой ковер. «Мистер Квин», — пробормотал он, — «после всего, что вы сделали для нас, нам неловко снова. Но и Дэви с Линни, и мы сами ли все досконально обсудили? И хотите знать, кто отравил Джессику, раз это не Боярд?» «Да», — хором ответили они. «Ответ будет — никто». Пять пар глаз расширились от потрясения. «Все очень просто», — сказал Эллири. «В то утро, когда Джессике стало плохо, она выпила только один стакан виноградного сока. Мы уже показали, что напиток в кувшине не был отравлен. Однако, выпив сок, налитый в ее стакан из кувшина, Джессика отравилась. Есть лишь одно возможное объяснение. Был отравлен стакан, из которого пила Джессика. Дигиталис накапали в этот стакан, пока он еще был пустой. В чьих руках побывал этот стакан? Вспомните. Это Джессика взяла его из кухонного шкафчика после того, как разбила тот, что принес для нее в гостиную Боярд. Это Джессика принесла его из кухни в гостиную, где стоял кувшин с соком. Джессика сама протянула этот стакан Боярду, чтобы он налил сок, а затем выпил из него. Все время Джессика. Следовательно, только Джессика и могла влить в этот стакан дигиталис. «Джессика», — прошептала Эмили, — «сама? Ну, как бы она могла?» Боярд Фокс нахмурился. «Ведь я говорил вам, и суду, что у нее не было такой возможности. Если бы она это сделала, мистер Квин, я бы заметил, она не могла ничего опустить в стакан. Я же видел, все это время я находился рядом с ней». Эллири покачал головой. «Вы заблуждаетесь, Боярд. Логика говорит, что поскольку мы исключили кувшин, значит, яд был в стакане. Логика говорит, что единственным лицом, которое могло положить яд в стакан, была сама Джессика. Следовательно, мы делаем заключение, что это сделала она. Но как? Когда? Возможно, в тот момент, когда вы на кухне бросали осколки стакана в мусорное ведро. Возможно, когда она доставала стакан из шкафчика, не знаю. Но факты говорят, что она сделала это прямо у вас на глазах». «Значит...» Глаза Дэви наполнились страхом. «Моя мать совершила самоубийство, мистер Квин?» «Это единственное возможное объяснение». «Но почему?» — вскричала Линда. «Линда, мать Дэви столкнулась с неразрешимой дилеммой. Если бы она оставила Боярда, чтобы выйти замуж за Тальбота, это означало бы распад двух семей, скандал, потерю маленького сына. Если бы она осталась с мужем, то провела бы всю оставшуюся жизнь тоскуя о другом. Она была серьезно больна, очень ослаблена физически и эмоционально. Самоубийство могло показаться ей выходом. «Не вините ее, Дэви», — мягко сказал Эллири. «И вы, Боярд, и вы, Тальбот, и в первую очередь вы, Эмили. Мой совет всем вам — забудьте. Этого хотела бы от вас Джессика после той боли, трагедии и несправедливости, к которым привел ее истерический поступок». Когда они его оставили, Эллири опять закурил, глубоко затянулся и выпустил длинную-предлинную струйку дыма. «Вот так-то», — подумал он. «Самая трудная часть этой трудной работы». И он снова взялся за свои пожитки. Но дотронуться до чемодана так и не успел. Еле слышный стук в дверь заставил его замереть на месте. Стучавший не стал ждать от Эллири приглашения войти. Дверь беззвучно и быстро открылась, так же быстро закрылась. Боярд Фокс вернулся. Но на этот раз он прислонился спиной к двери и жестко потребовал. «А теперь, мистер Квин, вы расскажете мне правду». «Все это неубедительно. Вы не подчистили концы». Боярд говорил тихо, понизив голос, не желая, чтобы его услышал кто-то третий. «Джесси себя не убивала, и вы это знаете». Эллири прищурился. «Я понимаю, почему вы сейчас навесили это на мою жену. Вам нужно было умиротворить Дэви, ну и Линду, конечно, и Тальбота, и Эмили, и это вам удалось. Они спускались по лестнице, строя планы на будущее, и вполне счастливы. Но Джесси была моей женой, мистер Квин. Я знал ее лучше, чем все остальные, и меня ваша версия не убеждает». «Я что-то плохо схватываю. Из-за чего вы часто терзаетесь, Боярд?» Эллири говорил осторожно, подбирая слова. «А вы вспомните то письмо, которое она написала Габриэль Боннер в день смерти». Упрямо гнул свое Боярд. «По вашим словам, получается, уже после попытки отравиться. И что она сообщила подруге в этом письме? Она написала, что у нее был рецидив. Утверждала, что внезапный приступ болезни был вызван волнением, тревогой и усталостью. Она просила у мисс Боннер разрешение приехать в Монреаль и погостить несколько недель. По-вашему, так могла писать женщина, только что принявшая яд? Но это не все. В этом письме она пишет, что окончательно решила, что ей нужно сделать. Она имела в виду выбор между моим братом Тальботом и мной». «Не обязательно», — сказал Эллири. «Под тем, что ей нужно сделать, она могла иметь в виду самоубийство. И поэтому она хотела приехать к Габриэль за советом», — разозлился Боярд. «Какой совет она хотела получить? Совершать ли самоубийство? Вы когда-нибудь слышали о самоубийцах, которым требуется совет, мистер Квин?» «Нет, сэр. Когда Джесси писала письмо подруге, она меньше всего думала о самоубийстве. Такая мысль не могла прийти ей в голову. И вы это прекрасно знаете». «Предположим», — медленно проговорил Эллири, «предположим, что накануне, поддавшись слабости, она приняла яд, а потом пожалела об этом. Так часто бывает у людей с суицидальными наклонностями. И вот на следующий день, обнаружив, что она жива и избежала последствий собственного импульсивного поступка, Джессика осознает совершенную ею глупость и пишет письмо Габриэль Боннер, как будто и не было вовсе попытки покончить с собой. Именно это объяснение я предложил вчера вечером Хендриксу и Дейкину. Оно их удовлетворило». «Ну, а меня оно не удовлетворяет», — твердо заявил Боярд. «Если таков ваш ответ, тогда я спрошу вас снова. Когда ей представился случай влить яд в стакан?» «Я утверждаю, что такого случая у нее не было, мистер Квин. Она ничего не опускала в тот стакан. Ваша версия неверна. От начала и до конца. Это было не самоубийство. И попытки самоубийства тоже не было. Ее убили. Я хочу знать, кто». Эллири долго молча смотрел на Боярда. Потом вздохнул, взял этого хрупкого человечка под локоть и подвел к креслу, а сам пошел запереть дверь на ключ. Боярд застыл в ожидании на краешке кресла. Эллири обернулся. «Конечно, вы правы, Боярд. Ваша жена самоубийство не совершала». «Кто же это сделал?» — спросил отец Дэви. «А вы не понимаете?» «А что я должен понять?» Боярд не сдержал раздражения. «То есть вы все еще считаете, что это я ее отравил? Вот только не говорите мне, что вы наплели всю эту чушь о самоубийстве Джесси ради спокойствия Дэви и Линды, чтобы они не считали меня убийцей». «Да нет, Боярд, это не вы». «А кто?» «Как вы доказали, дигиталис должен быть находиться в стакане, из которого она пила. Если это не самоубийство, значит, яд туда налила не она. Вот чего я никак не могу понять, мистер Квин. Как это объяснить?» Эллири уселся на кровать. Я надеялся, что мне вообще не придется это объяснять, Боярд. Вы уверены, что хотите это от меня услышать? Мне не будет покоя, пока я не пойму, мистер Квин. Эллири вздохнул. Итак, яд должен был находиться в стакане, и только ваша жена держала его в руках с того момента, как достала его из шкафчика. Однако она не лила в него яд. Загвоздка именно в этом. Вернемся немного назад. Откуда Джессика взяла этот стакан? Из кухонного шкафчика. Это был стакан из набора, находившегося в этом шкафчике. Да. Джессика открыла дверцу шкафчика, протянула руку и сделала что? Ну, взяла один из темно-красных стаканов. Один из темно-красных стаканов. Точно сказано. Случайный выбор. Никто на свете не мог предугадать, какой именно стакан выберет Джессика. Вообще-то никто и знать не мог, что Джессика уронит и разобьет стакан, и ей потребуется другой. Вышло так, что она взяла этот стакан, а в нем, когда она его взяла, уже был яд. Таким образом, у нас есть два факта. Первое. Яд находился в стакане до того, как Джессика взяла его из шкафчика. И второе. Ни один человек не мог знать, что она возьмет именно этот стакан. Отсюда следует окончательный вывод. Ваша жена, Боярд, отравилась случайно. Боярд сморгнул, потом еще и еще. Случайно, в замешательстве, повторил он. Но, позвольте, как же она не увидела яд? Виноградного сока в этом стакане еще не было. Я налил его только в гостиной. Вспомните, Боярд. Терпеливо сказал Эллири. Это стекло темно-пурпурное, почти непрозрачное. И дигиталис на дне стакана казался бы тенью от гравировки в виде виноградной грозди, покрывающей всю внешнюю поверхность. Единственное, как Джессика могла заметить яд, это если бы она заглянула в стакан. Да и то темно-зеленый цвет лекарства практически слился бы с темно-пурпурным дном стакана, а она и не заглядывала. Что ей там высматривать? Стакан стоит себе на полке в шкафчике среди другой чистой посуды. Значит, он тоже пустой и чистый, естественно. Боярд простонал. Я тоже не посмотрел. Налил виноградный сок прямо в дигиталис, как полный дурак. Несчастное стечение обстоятельств. Вот как это называется, Боярд. Вы говорите, что это произошло случайно. Как мог дигиталис, почти целая унция, попасть в пурпурный стакан из набора для холодных напитков? Случайно? Ключевой вопрос. Эллирина хмурясь уставился на вишневые деревца под окном спальни. Ответ на него я получил, когда была разрешена, он улыбнулся, загадка пропавшего аспирина. Боярд озадаченно поднял брови. Помните? Тот первый пузырек на 100 таблеток аспирина, который был прислан Элвином Кейном и куда-то пропал. Боярд кивнул. Где мы, в конце концов, обнаружили флакон? На чердаке, в куче всякого хлама. Точнее, — отметил Эллири, — в детском химическом наборе Дэви. А куда вы сами поставили пузырек с аспирином, когда его получили? В аптечку, в ванной. Иначе говоря, ваш сын Дэви совершал набеги на аптечку в поисках химических препаратов. То есть того, что его десятилетний ум считал химическими препаратами. Представьте себе десятилетнего мальчика, умного, быстрого, горячего, любознательного, как он делает молоко из таблеток магнезии, или из пилюль для пищеварения, или аспирина, как смешивает их в пробирке из детского набора или в обычном стакане, добавляет туда другие химикалии, и все с таким видом, будто выполняет важные исследовательские опыты по химии. «Да, действительно, с этим химическим набором Дэви возился довольно долго», — сказал Боярд, явно сбитый с толку, — «как и большинство детей. Ну, и что?» «В том, что касается аспирина, ничего». «Но этот инцидент имеет громадное значение в другом смысле, Боярд. Ведь если Дэви стянул из аптечки пузырек аспирина для своих опытов, он наверняка брал оттуда и другие вещи. «Другие вещи?» — чуть слышно прошептал Боярд. «Вы хотите сказать?» «Я хочу сказать...» процедил сквозь зубы Эллири, что бутылочка с дигиталисом, почти целая унция, стояла в той же аптечке. Этим лекарством больше не пользовались. Незадолго до того ваша жена прекратила прием капель. Вот Дэви и решил, что пропажу никто не заметит. Да, Боярд. Дэви взял бутылочку с дигиталисом для какого-то своего эксперимента с целью произвести переворот в науке. Взял также стакан из темно-красного набора, вылил в него весь пузырек и исполнил над ним какие-нибудь бессмысленные фокусы. А когда ставил стакан на место, возможно, в спешке, боясь, что вы увидите и раскроете, чем он занимался, он просто забыл или не успел вылить из стакана его смертоносное содержимое. В общем, он поставил стакан с дигиталисом на дне обратно на полку, рядом с темно-красным кувшином и другими стаканами из того же набора, и начисто забыл о нем, как забыл бы любой мальчишка. А стакан с дигиталисом мог простоять и несколько дней, ведь Джессика не могла сама заниматься хозяйством. Вы все делали по дому, а мужчины не бывают в этом отношении столь же дотошными, как женщины. Вот он стоял и ждал, пока кто-нибудь его возьмет и использует. Это была чистая случайность, что для приготовления сока вы выбрали два других стакана, один как мерку, а другой для Джессики. И тоже по чистой случайности Джессика разбила свой стакан, тот, что вы принесли для нее вместе с кувшином, и поэтому ей пришлось пойти с вами на кухню и собственными руками взять из шкафчика третий стакан. А это он и был, стакан с ядом, но выбор опять-таки зависел от воли случая. В определенном смысле, Боярд, вашу жену убила чистая случайность. Однако приходится также заключить, что это Дэви, десятилетний мальчик, убил свою мать, даже не зная об этом. Дэви, — сказал Боярд, — Дэви, очевидно, нахмурив брови, произнес Эллири, что ребенок не хотел причинить никакого вреда. Он понятия не имел о том, что делает. А когда его мать заболела и умерла, то уж, конечно, все подробности были от него скрыты. При сложившихся обстоятельствах политика «шу-шу-шу» по отношению к ребенку вполне естественна. Дэви сказали только то, что ему следовало знать, поэтому он не связал смерть матери со своим неосмотрительным поступком. А годы спустя, когда он узнал все в деталях, собственные опыты с похищенным дигиталисом и поспешное возвращение пурпурного стакана, но уже с ядом, на обычное место, в кухонном шкафу, все это было давно и прочно забыто. «Дэви принес ей смерть», — пробормотал Боярд. «Дэви, теперь вы понимаете, Боярд, почему я старался сохранить правду в тайне? Вы знаете, что стало с Дэви, когда он подумал, что он сын убийцы? Предположим, теперь ему скажут, что он сам убийца. В таком эмоционально неустойчивом состоянии Дэви не сможет рационально оценить свою личную ответственность. Без толку объяснять ему, что он, хотя и стал причиной смерти матери, фактически невиновен, поскольку все это лишь несчастный случай». «Да», — сказал Боярд, медленно поднимаясь на ноги, — «он с этим не справится. Он не должен вообще об этом знать, мистер Квин. Нельзя ему до этого докопаться. И Линде тоже, и никому другому. Верно. Если парень об этом узнает, у него вся жизнь будет разрушена, как и у Линды. Пусть даже весь свет сочтет это несчастным случаем, но Дэви это не спасет». Боярд отвернулся, будто искал что-то за стенами и окнами этого дома, а Эллири вдруг понял, какой он сильный, этот хрупкий на вид человек. «Вот она моя настоящая работа на остаток жизни», — скупо улыбнулся Боярд. «Держать парня в неведении. Да, это огромная ответственность. А для чего еще и существует отцы-то, а, мистер Квин?» Когда Боярд ушел, Эллири продолжил укладывать чемодан, но быстро устал от этого нудного занятия, закурил и подошел к окну. Джессика Фокс давно покоится на кладбище Твин-Хилл. Элвин Кейн меряет шагами камеру на верхнем этаже здания окружного суда. Тальбот с Эмили ремонтирует покосившееся здание своей семьи. Дэви и Линда приступают к возведению своего здания. Освобожденный Боярд готов противостоять всему Райтсвиллу, поддерживаемой силой своей тайны. Все упорядочено, все расставлено по нужным местам. Эллири уже собирался вернуться к чемодану, когда заметил фигуру, торопливо и целеустремленно поднимавшуюся на холм к владениям Тальбота и Боярда, сухощавую женскую фигуру. «Эмилин Дюпре!» Усмехнувшись, Эллири отпрянул за штору. «Зря ты теряешь драгоценное время, Эми, девочка моя!» — злорадно подумал он. «Эту тайну ни тебе, ни всему Райтсвиллу никогда не разнюхать». Конец книги. Содержание. «Несчастливый город». Роман. Начало первой дорожки первой кассеты. «Убийца лис». Роман. Конец второй дорожки третьей кассеты. Читал Вячеслав Герасимов.